Ермолкин встал и, запрокинув голову, прижался затылком к мокрой стене. Он представил себе, как из двух стволов сейчас вырвется пламя, и, не желая этого видеть, закрыл глаза. Он не видел, как прокурор поднимал ружье. Он только слышал, как тот декламировал четко и внятно именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Ермолкина Бориса... «Как тебя?» «Евгеньевича», — бескровными губами пролепетал Ермолкин. «Евгеньевича! За то, что гад и сволочь! За то, что врал в своей газете, как сивый мерин!» «Да-да», — печально кивнул Ермолкин. «Все дело именно в мерине. За соучастие в убийстве ни в чем не повинного человека». «В убийстве?» — Ермолкин удивленно открыл глаза. «Я никогда никого... Я даже курицу...» «Курицу нет. А Шевчука?» «А Шевчука», — понял Ермолкин. «Это да, это, конечно, в некотором роде можно рассматривать». «К расстрелу», — не слушая, продолжал прокурор. «Приговор привести в исполнение немедленно». Он направил ружье на Ермолкина и, прижавшись щекой к ложу, зажмурил левый глаз. «Стойте, стойте!» — закричал Ермолкин. «Стойте!» Он упал на колени и, простирая руки вперед, двинулся к Евпроксеину. «В чем дело?» — недовольно спросил прокурор, опуская ружье. «Я боюсь», — признался Ермолкин и заплакал. «Ах, так ты еще и трус», — сказал прокурор. «Тогда, конечно, дело другое». Тогда он закатил глаза и, нараспев, забормотал: «Именем Российской Советской Федеративной, рассмотрев в открытом заседании и совещаясь на месте, определил, по вновь открывшимся обстоятельствам, учитывая трусость обвиняемого, прежний приговор отменить, как необоснованно мягкий. Ермолкин Борис, как тебя?» «Евгеньевич», — услужливо подсказал Ермолкин. «Евгеньевич приговаривается к пожизненному страху с выводом на работу. Мерой пресечения оставить свободу как осознанную необходимость. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Подсудимый, вам приговор ясен?» «Ясен», — уныло отозвался Ермолкин. «Идите и живите, если вам нравится», — сказал Евпроксеин, глядя на Ермолкина с отвращением.